Не знаю, кем я Медведеву кажусь, но рубиновый знак Архимага мне в руки попал впервые. Притащил я его и накопитель, сделанный в виде именной пряжки, к себе, а времени на изучение этих артефактов так и не нашел. Для того и к Усельцеву стучался, но и тому некогда. Так что сижу, делаю умное лицо, а сам многое из того, что мне Архимаг излагает, понимаю с трудом. Взять того же императора. Для меня он бог, царь и пионер-вожатый. Если что, то про пионер-вожатых я их старых книг узнал. Существовал такой вид наставников в давние времена. Согласно историческим источникам, редкой злобой они были отмечены к своим воспитуемым. С нами командиры в академии мягче обходятся, чем эти наставники относились к сопливым детям. Везде строим, парами, речевки, линейки и спать по расписанию. Застрелиться можно, но, оказывается, весь императорский клан можно подвести под череду дуэлей, случись им нарушить какую-нибудь статью или положение, прописанное при создании империи. Магическая клятва это подтвердит. Да, у императора и членов его семьи оговорено право выставить вместо себя кого-нибудь из родственников в качестве поединщика. Правда, с тем же Саввой Савельевичем этот вопрос несущественен. По паре десятков любой замены в день он легко сметет, даже не вспотев. Наверняка и больше сможет, но любая дуэль, как минимум полчаса занимает, если к ней по всем правилам подходить. Так что простыми арифметическими действиями можно прикинуть, через какое время в императорском клане закончатся одаренные и дуэли прекратятся, ввиду отсутствия соперников. Поэтому и Ирина Рюмина, и Антон, и Алена. Что, Алена, Савва Савельевич, а не могли бы вы мне чуть подробнее рассказать про дуэли? Мелким бесом подкатился я к Архимагу, кидаясь к самовару. Чаек у меня хороший припасен, а мед, так и вовсе, нечто божественное. Опять же варенье малиновое присутствует, вкупе с наивкуснейшими печенюшками. Кроме чая, всем остальным меня селяне балуют, а то и от семей что-нибудь присылают. Что ни день, так какой-нибудь сюрприз ожидает. У Оксаны, которая в секретарях прижилась, те и другие 90 уже под метр с небольшим вымахали, правда и 60 подросли прилично, добавив секретарше монументальности. Зато одного варенья у нее в закромах сортов 20, и это только в 3-литровых банках. Те, что мельче литражом, она куда-то в другой шкаф прячет, на осмотр которого я пока что так и не сподобился. Вас официоз интересует, или то, как и что можно использовать практически, поинтересовался Медведев, после того, как мы оба проводили взглядами Оксану, помогавшую мне накрыть стол к чаю. Слышал я поговорку о том, что короля делает свита. Мне пока Оксаны хватает. Мужики, как ее увидят, очень уважительно на меня потом смотрит. Еще бы, почти центнер сплошных достоинств, а ко мне со всем почтением. Практически, а еще лучше как можно быстрее и эффективнее. Тогда эти ваши снаряды, а потом бритвой по горлу. И в колодец, закончил я фразу за Медведева. Вот ей-ей не знаю, с чего вдруг ляпнул. Сущность, похоже, развлекается. Как-то так, непонятно с чего развеселился Архимаг, но все-таки давайте вернемся к звезде. Полчаса он мне объяснял, что и как у них в архимаговской рубиновой блимбе устроено. Прикольная штука. Тех же боевых заклинаний высшего уровня больше сотни на ней записано. Из них добрая половина – личные разработки Медведева. Теперь вот сюда надо по капле вашей и моей крови. Сделайте легкий вброс силы, а потом громко и отчетливо произнесите слово «орех». Без особой суеты руководил Медведев привязкой звезды. Про артефакты, требующие привязку по крови, я раньше только читал, а проблему со вбросом силы решил, зачерпнув ее из накопителя, лежащего у меня в кармане. Впрочем, все обошлось. Артефактик проглотил положенную порцию силы, даже не мявкнув. «А почему орех?» – спросил я, покрутившись по сторонам в ожидании спецэффектов. Но их не было. Даже хлопушка никакусенькая не бахнула. «Потому что у звезды Гогенцоллерна кодовое слово «сова», — мудрено ответил Савва Савельевич, заставив меня покоситься на него с опаской. За этими очень пожилыми архимагами глаза да глазки нужны. Сейчас вот только что он вроде бы вполне вменяем был, а теперь заговариваться начал. О чем он вообще? Вы про бывшего короля Пруссии говорите?» Осторожно поинтересовался я, отслеживая реакцию Медведева. «Когда мы познакомились, он был обычным студентом», — поморщился архимаг, всем своим видом показывая, что продолжать разговор на эту тему он не желает. «Я вот все жду, когда вы спросите, что у меня в банке хранится. Вряд ли вы мне расскажете. Больно уж хитро вы поглядывали, Когда мы про банк говорили, надо же, становлюсь предсказуем. Про все действительно рассказывать не стану. Пусть у вас будет дополнительный стимул для тренировок. Расскажу лишь про кристалл, который хранится в красном бархатном мешочке. На нем записаны мои исследования по магии крови. Последний раздел напрямую касается вашей Алены Рюминой. Советую изучить его внимательней. И, пожалуй, в завершении нашей беседы дам вам еще один совет. Не стоит примерять звезду Архимага на себя и показываться с ней на людях до тех пор, пока не освоите хотя бы пару десятков моих заклинаний. Именно моих. Потом сами поймете, чем они отличаются от обычных. Нынешним архимагам на исследование времени и желания не хватает. Они все больше интригами да вопросами собственного благополучия занимаются. Заодно озаботьтесь хорошим тренером. Помнится, когда я впервые звезду надел, у меня в первый же месяц 6 дуэлей состоялось. Молодой был, многие не верили, что я ее честно получил. И сколько же вам лет тогда было? 32 года. Самый молодой архимаг в русских княжествах. Напомнил мне Медведев про давние времена, когда Россия была раздроблена и еще не называлась империей. Савва Савельевич, у вас ко мне еще остались вопросы? Постарался я спросить, как можно спокойнее. Все-таки друг друга мы с ним толком не знаем. Для меня он чужой человек. И то, что я слишком быстро к нему привык, это только моя проблема. Последнее желание, если позволите. Я вас слушаю. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне вечером бутылку приличной водки принесли с какой-нибудь закуской, и если можно, то пусть уху приготовит, самую обычную, из окуньков и ершей. У меня застрял комок в горле, и я лишь кивнул, словно подавившись невысказанными словами. О том, что старый архимаг умер, мне доложили на следующее утро. Желание попрощаться с ним тут же высказали Шабалин и Игнатьев. Думаю, что на самом деле они просто хотели лично удостовериться в его смерти. Савва Савельевич умер в постели. Смерть заострила черты его лица, подчеркнув впалость щек и высокий лоб. Неживое лицо выглядело на удивление благообразно и казалось каким-то неправильным, слишком симметричным, как лики святых. Неприятное у меня состояние. Тяжесть, боль утраты, чувство вины. Может, все же стоило попробовать отговорить Савву Савельевича от скорой смерти. Столько недоговоренного у нас осталось. И попрощались мы скомканно, не глядя друг другу в глаза. Не ожидал, что настроение мне поднимет посещение лазарета. Выздоравливающие пилоты блаженно бездельничали и вряд ли скучали, оба попав в одну двухместную палату. Сейчас они увлеченно слушали новости. Я, зная способности Джуны, в их выздоровлении не сомневался и даже не стал донимать вопросами о самочувствии. Прикроватные столики у них завалены всякими вкусностями, так что почти наверняка они досыта на эту тему наговорились с друзьями, успевшими их посетить с утра пораньше. «Вижу, вас уже навещали», — кивнул я на столы. «Я тут тоже кое-что привез, так что с голоду теперь точно не умрете. Из столицы что-нибудь новенькое слышно? По радио мало что говорят», — ответил Озеров, приглушая звук настенного репродуктора. «Зато вчера вечером радисты после смены забегали. Вот они много интересного рассказывали. Вот же, я чуть сам себе по лбу не дал. Мы без новостей задыхаемся, а про такой ресурс информации я даже не вспомнил. Совсем меня происходящие события из колеи выбили. Как сказал Степан, что нагрузка на наш ретранслятор в разы упала, так я про него и не вспоминал больше. У вояк связисты оказались тоже не пальцем деланы. Через день-другой опомнились и свою связь наладили, уйдя на другие частоты, а где и вычислив станции глушения, которые тут же безжалостно уничтожались. Не любят отцы командиры самостоятельные решения принимать, то ли дело приказы. Принял к исполнению, напряг подчиненных, а потом отчитался, как положено. Это совсем другое дело, насквозь знакомое. С мостов начни, подсказал замешкавшемуся Озерову Леха Васильев. Насчет его разбитого пулей наплечника у меня еще будет разговор с Густавсоном. Помню я, как Рудольф Генрихович довольно потирал руки, когда ему удалось вес наплечников на 3 килограмма снизить. Точно, у нас железнодорожное движение по всей стране остановлено надолго. В разных местах больше 20 мостов взорвано, из них 6 или 7 больших. Говорят, до окончания паводков их никто ремонтировать не будет. Так что армия застряла на полпути и раньше, чем через неделю, ничего серьезного к столице не перебросит. Везде морозы стоят, жуть какие. У автомобилей масло в мостах замерзает на ходу. Ага, а против нас точно медведи были. Их в одной столице, по слухам, под 200 насчитали. Ох, заруба там была. Вновь вмешался неугомонный Алексей, которого просто распирает от желания меня удивить. Погибших много, наших человек 8 вроде. Раненых тоже хватает, и 80% МБК в хлам, не успевают ремонтировать. Этим он меня не удивил. После нашего вылета к Куракину у меня все 5 МБК в ремонт ушли. Так что представить себе, как там сейчас Морозов зашивается, ремонтируя мобильные комплексы целому полку, я очень даже в состоянии. Любой летательный аппарат, вещь крайне сложная и требовательная. Вроде бы нет ничего страшного, если на бронепластине видны следы 2-3 попаданий. Может и нет, если геометрию не сверять. А если сверить и она не совпадет, то замену лучше сразу делать. Иначе иногда не вдруг обнаружишь, где шарнир закусывает, или тяга какая не в полную силу работает. А откуда у заговорщиков медведи? Ладно бы горбатые, а то ведь чуть ли не последнюю элитную модель заговорщики где-то ухватили. Мы тоже такой же вопрос задали. Радисты толком не знают, но разговоры про Ямал идут. Якобы туда вывезли заводы Меркулова. Какой-то нефтяник постарался. Подожди-ка, поскреб я затылок, это не тот ли Меркулов, которого взорвали прямо в машине год назад? Так-то случай громкий вышел. Во всех смыслах. В самом центре столицы главу клана взорвали. В 2 шагах от Министерства обороны. Тот самый. Ходили разговоры, что когда его медведя комиссия в очередной раз не приняла, у него начались проблемы с кредиторами. А после его смерти только ленивые в разорении клана не поучаствовали, вполне информированно отозвался Озеров. Поражают меня порой коренные жители столицы. Сколько интересных сплетен и новостей они знают про самых разных людей. Хотя, чему я удивляюсь, отец у Озерова владелец издательства, а мать в Смольном преподает. Ему ли не знать, чем живет столица? Допустим, с МБК что-то понятно, а где они пилотов набрали? Представь только, 200 одаренных С, 6-7 уровнем, с 4-5, поправил меня Озеров, в том-то и была фишка меркуловских МБК, что они резко снижали требования к уровню пилотов. Подробностей не знаю, но слухи ходили, а уж 4 найти несложно. Практически любого одаренного чуть не со школы бери и обучай. Вот их и набрали из прибалтов до западенцов, которые по жизни на любую бузу готовы, лишь бы нам в карман нагадить. Не пойму никак, что людям не живется. Мы к ним со всем вежеством, как к равным, а они все себя европейцами величают. А того замечать не хотят, что те же европейцы об них не только ноги вытирают. Признаться, в рассуждение Озерова мне вникать резко не захотелось. Меня на другом заклинило. Со слов пилотов я знал, что МБК «Медведь» очень похож на наши доспехи, разве что он немного крупнее в размерах. По крайней мере, никакого сравнения с горбатыми армейскими МБК ни разу ни от кого не прозвучало. А теперь еще и уровень пилотов сразил наповал. В гвардейском МБК уровень силы пилота имеет большое значение. На него завязано все управление мобильным комплексом, подкачка щитов, в случае их сильной просадки, и даже обычное шевеление конечностями, одетыми в десятки килограммов брони. Для всего остального сила берется из накопителя, что характерно, из накопителя моей работы, лучшего в стране и позволяющего летать на МБК без горба за спиной. А на чем летают медведи? Да, те самые 200 тяжелых, которые ссадили на землю почти весь гвардейский полк, основную силу и надежду императора. Мне же никогда не доказать, что такого количества накопителей я никому никогда не продавал, и единственное место, где их столько можно найти, это оружейный приказ. Может, кто и скажет, что я напрасно паникую раньше времени, так я напомню, что жизнь научила. Я уже побывал разок в тюрьме, откуда запросто мог и не выйти. Но тогда вопрос так серьезно не выглядел. Достаточно представить себе то количество кланов, чьи интересы завязаны на армейские поставки, и придет понимание того, что закон не для всех писан одинаково. По крайней мере, мне за свою жизнь не доводилось слышать ни про одного посаженного или расстрелянного крупного чина из числа армейских снабженцев. Такое впечатление, что все они ангелы во плоти. В какой-то момент мне даже захотелось бросить все дела и слетать в имение Куракина, в надежде разыскать одного из сбитых медведей. Ваше сиятельство, вас к телефону просит. Говорят, срочно, перебила мои метания медсестра, заглянув в палату. Олег, Олег Игоревич, приезжайте скорей, у меня все получилось. Услышал я в трубке ликующий вопль у Сальцева. Глава 36. Заговор пульсировал. Степан подобрал это словечко, когда мы однажды вечером посидели с ним в операторской, слушая самые интересные переговоры. Операторы выводили их для нас на динамике, ориентируясь на наибольший накал эмоций, возникающий временами в эфире. Придя домой, я вывалил новостное попурри, изрядно оживив моих гостей, уже начавших унывать. Люди, привыкшие постоянно быть в центре внимания, порой крайне болезненно воспринимают затянувшийся период затишья. Им кажется, что о них забыли. Объективно говоря, заговор пока довольно стабильно балансирует на одном и том же уровне, без явного преимущества какой-либо из сторон, время от времени взрываясь ожесточенными точечными боями. То наши штурмуют имение какого-нибудь заговорщика, используемое им в качестве базы, то чья-то дружина пытается отбить один из пригородных имперских арсеналов. Иногда успех дня определяется всего лишь одним армейским батальоном, прорвавшимся к столице на конфискованных у населения автомашинах через заслоны и снежные заносы, и сходу вступившим в бой. Заговорщики тоже подтягивали подкрепления, не стесняясь порой матом отругиваться в эфире, пытаясь доказать кому-то, что им были указаны более поздние сроки и нихрен их строить, если у самих все не по плану. Короче, в стране веселуха и бардак. Знаете, у меня сложилось мнение, что заговор грянул преждевременно, хотя в воздухе уже давно чем-то таким веяло. Попытался я обобщить свои впечатления от переговоров, подслушанных на разных радиочастотах, необычного поведения курсантов, на которое я обратил внимание перед дуэлью и подготавливаемого хлебного бунта. Вполне с вами согласен. Сам теперь определенные странности вспоминаю, заметил граф Игнатьев, прикуривая. Майор, похоже, моим рассказом про возможности ретранслятора заинтересовался больше всех, в какой-то момент собираясь чуть ли не в ночь мчаться к операторам. Когда новости в моем исполнении закончились, он вытащил меня в курительную комнату для продолжения разговора, сидя в штабе, тоже кое-что замечать научишься. Тот же запрет на отгулы и отпуска в январе, или десяток прикомандированных из ведомства князя Абдарина. Опять же казармы для размещения целого пехотного батальона приготовлены. Только где он теперь, этот батальон? Могли бы и загодя войска к столице перебросить, с досадой заметил я, чуть было не проговорившись о том, что я предупреждал о надвигающихся неприятностях. Не могли, видимо, у немца с осени неспокойно на границах. А то, что кто-то из заговорщиков надумал руки раньше времени погреть, цены на хлеб взвинтив, государю только на пользу вышло. Сегодня во всех новостях только и разговор о том, в каких городах населению муку по фиксированным ценам с государственных складов начали отпускать. Втрое дешевле выходит, чем у купцов. Пусть попал пуда на руки пока дают, зато народу сразу понятно стало, кто о них заботу проявляет, а кто три шкуры драть собирается. Не удивлюсь, если дня через три клич про сбор ополчения пройдет, и тогда уж все, конец заговорщикам. Допрыгались, мерзавцы. Ага, армия не справилась, а ополчение прямо-таки разом все решит. Весьма скептически отнесся я к такому смелому заявлению. Под ружьем у нас меньше 1% населения, а мобилизационный резерв страны порядка 8,5%. По 9 ополченцев на одного солдата выходит. Не те нынче армии, граф. Вот предки умели воевать со вкусом. Солдат, миллионы, артиллерийских стволов, десятки тысяч, а из танков и самолетов целые армии и бригады создавали. А у нас, если сойдутся где тысяч по 10 солдат с каждой стороны, то сражение уже историческим считается. Не возражаете, если я к вам присоединюсь? Зашел в курилку Шабалин, с недовольной гримасой разминая в руках сигарету. Помнится, первые дни он другие сигареты курил, длинные и тоненькие, но тут уж извиняйте, нет в нашем сельпо столичных изысков. Да и кто мог знать, что у меня такие именитые гости появятся и так надолго застрянут. Уже и Дарья утром сказала, что у нас конфеты и шоколадки к концу подходят, которыми она еще в столице отовариваясь прилично запаслась. Как бы ни пришлось вскоре княжнам на ириски и леденцы переходить, с таким-то аппетитом. Их в поселковом сельпо завались, видов по пять того и другого. Как только Шабалин закурил, я понял, что пора бежать. Вдвоем они сейчас быстро комнату задымят. Граф, не подскажете, что за пояс у вас появился? И вид какой-то нездоровый. Глаза так и вовсе красные, словно вы трое суток подряд не спали, развеял Шабалин мои надежды на быстрый побег. Вот дались им всем мои глаза. То Анвар снова вздыхал и охал, когда я из зала с чашами выбрался, то Шабалин начинает. Ну, да, перебрал я в очередной раз с магией. Наука требует жертв, и что мне делать, если я и есть та самая жертва? Короче, я на себе испытываю протез нового типа. Почему сам? Так у меня даже мысли не возникло, что такой шедевр можно кому-то другому доверить. И дело даже не в цене, хотя и цена у протеза ого какая. Секретов в нем много. Практически все наши с усельцевым разработки использованы. Тут и сумматор, и усиленные магией энерговоды, и диодные мостики, как мы их теперь называем, вспоминая решение, подсказанное Степаном. Кстати, Степан опять отличился. Пришел как-то раз, когда мы с усельцевым сцепились в споре из-за сечения энерговодов. Представляете, техномаг хотел впендюрить энерговоды толщиной чуть не сэ. Короче, потолще большого пальца. А мне что, этим протезом баб пугать? Нет, мне его на своем горбу таскать придется, ну или на брюхе, если уж до конца быть точным. Вот я и предлагал ему добавить магического усиления на металл, а размеры поприжать. И плевать мне, что расход силы возрастет. Во-первых, не так уж и сильно, а во-вторых, только на время работы. Зато блимба протеза на пузе заметно похудеет. Почему это для меня так важно? А вы только представьте себе, как я куда-нибудь вместе с Дашкой выйду. Люди же со смеху уписаются, разглядывая наши симпатичные животики. Вы провода когда-нибудь видели, которыми автомобили друг от друга прикуривают? С ехидным лицом вклинился Степан в наш спор, когда я выдохся, выдав очередной перл про беременного графа. Это толстые такие, с большими зажимами, крокодилами на концах, уточнил я на всякий случай. Именно. Как вы думаете, почему они такие толстые? С усмешкой спросил у нас мой друг. Мощность у стартера большая, выдал я очевидный ответ. Не хуже других знаю, что из всех устройств автомобиля стартер потребляет больше всего электроэнергии. Мощность, значит, кивнул Степан и покрутил головой по сторонам, тогда хочу тебя огорчить. Мощность у стартера примерно такая же, как у твоего чудо-чайника, указал он пальцем на предмет, найденный им для сравнения. Я с сомнением уставился на пузатое никелированное чудо, которое пришлось недавно купить. Продавец уверил меня, что вода в нем закипает чуть ли не за минуту. Обманул, конечно же. За минуту вода закипает только в том случае, если чайник налит наполовину. Я это с часами в руках проверил. И что, и то. Мощность одинаковая, а толщина проводов разная. Угу, глубокомысленно заметил я, и с надеждой повернулся к Усальцеву, рассчитывая на подсказку. Зря. Тот и сам глазами хлопал, словно вызванный к доске двоечник. Сила тока и напряжение, попытался объяснить Степан, но увидев перед собой уже двух двоечников, с лицами, не отмеченными печатью интеллекта, лишь вздохнул и принялся растолковывать, что и как, со всеми подробностями. Все здорово, спустя некоторое время, вздохнул Усальцев, уяснив метафору, только сразу хочу сказать, что никаких таких трансформаторов и прочих электрических штучек, повышающих напряжение техномагия не знает. Нет их, понимаете, нет. А тогда, мысль была крайне заманчивая, поднять напряжение и уменьшить сечение энерговодов. Но, увы, я тоже скорбно покивал головой, соглашаясь с техномагом. И мы оба замерли, глядя, как Степан выразительно крутит пальцем у виска. Скажите, что вы издеваетесь, а? С напрасной надеждой взглянул он в наши лица, принявшие уже знакомое ему выражение. Я понимаю, что удовольствие это ему не доставило. Глуповато растерянные лица, сопровождаемые хлопаньем ресниц, неплохо смотрится в исполнении красивых девушек, до обаяния которых нам с техномагом далеко. Понаблюдав за нами и поняв, что мы решительно настроены бороться за призовые места на чемпионате по тупости, Степан начал разбирать фонарик, который я недавно купил вместе с электрочайником. Знаете, сколько оказывается нужно вещей ненужных магу? Я раньше сам себе и электрочайником, и фонариком был. Что надо согрею, куда надо, посвечу, а теперь фигушки. Позабудешь дома карманный накопитель и думай, как выкрутиться. Степан выразительно вытряс из фонарика круглые батарейки и демонстративно начал вставлять их обратно. Мы с техномагом не менее выразительно увеличили градус тупизны. Неплохо мы с ним сработались. Синхронно и не сговариваясь исполняем. Кстати, а вот действительно интересно, что Степан пытается до нас донести своими символичными сакральными действиями. Как по мне, так что-то весьма неприличное. Иначе, зачем ему пальцем тыкать в заднюю часть последней батарейки, вставленной в фонарь, и испытующе поглядывать на нас с умным видом? Ладно, попробуем по-другому. Степан начал снова вытаскивать батарейки из фонаря, упростим задачу. Он разложил батарейки на столе, две положил рядышком друг с дружкой, а две расположил одна за другой. Точно про Камасутру сейчас завернет. Больно уж позы характерные. Вы видите перед собой обычные круглые батарейки, в простонародье называемые бочонки. Начал он вещать гнусавым заунывным голосом, неплохо изображая типичный говор плохого лектора. Даже ручку со стола схватил, водя ей, словно указкой, все, что вам нужно запомнить, это напряжение в 1,5 вольта и силу тока в 100 миллиампер. Произведение этих двух чисел подскажет вам предел допустимой мощности устройства, которое можно подключать к одной батарейке. Если вам требуется повысить силу тока, то батарейки вы должны включить параллельно, и тогда мы получим 200 миллиампер, а если нужно поднять напряжение, тут Степан взял паузу и выразительно посмотрел на Усальцева, то последовательно. Это позволит поднять напряжение с 1,5 до 3 вольт. Для особо одаренных уточняю, что последовательно и параллельно – это не геометрические виды пофигизма, а способы подключения. В нашем случае так включаются батарейки, а в вашем – накопители. Для наглядности Степан тыкал импровизированной указкой в разные пары батареек, видимо всерьез опасаясь, что мы с Усальцевым сегодня способны переплюнуть самих себя, и 2×2 для нас недоступна сложная задача. 2×2, а ведь точно, 4. Заорал я так, что Усальцев подскочил на 0,5 метра вверх прямо вместе со стулом. Делать протез будем на 4 кристалла. 2 так, а потом 2 так, изобразил я руками более доходчивую версию включения. Специально для Усальцева старался, если что, и чтоб энерговоды были не толще мизинца, показал я техномагу эталонный образец сечения, сунув свой мизинец ему под нос. Признаюсь, сначала хотелось показать средний палец, но вмешались 2 соображения. Во-первых, мизинец у меня тоньше, значит и энерговоды в размере меньше получится, а во-вторых, не графское это дело, партнеру факушки показывать. Больше всего меня порадовало то, что своим выкриком я почти на секунду опередил аналогичный совет сущности. Пусть предок знает, что потомки тоже не лыком шиты. Если нам разжевать очевидное, натыкать носом в простейшие и настучать по лбу элементарнейшим, то мы тоже кое на что способны. Можно ли сделать рабочий образец протеза за сутки? Можно, если у тебя почти готовы все составляющие, а под рукой имеется 100 рабочих разных специальностей. А когда еще вокруг всего этого великолепия, как оголтелый, носится граф, попеременно угрожая то вселенскими карами, то премией в размере 3-месячного оклада, тогда и дело спорится, особенно после обещания премии, как я заметил. Впрочем, я и сам к протезу руки приложил, практически полностью выполнил выдавливание заготовки из титановой пластины. Рабочим осталось только края подрезать, отшлифовать ее, до покрытия нанести. Причин для такого внезапно вспыхнувшего трудолюбия сразу несколько оказалось. Во-первых, постоянно примерять пластину надо было исключительно на себя. Во-вторых, я бы дольше объяснял, что хочу увидеть. Ну, и в-третьих, это цирк, точнее детские воспоминания о нем. Помню, как охали дамочки, когда в цирке выступал силовой жонглер. Я тогда сумел подслушать, о чем они говорили, и выяснил, что больше всего их впечатлили кубики пресса на животе у атлета, а вовсе не то, как ловко он обращается с тяжеленными гирями. Позже, когда меня всерьез начали интересовать девушки, я не раз делал попытки прокачать себе эти кубики, но каждый раз мне не хватало времени и терпения, а то и находились более важные и интересные дела. Зато теперь мне никто не помешал сделать эти кубики на поясной пластине. И уж поверьте, я постарался, чтобы они выглядели, как надо. Не хуже получились, чем у того атлета. Разговор с наставником по магии у меня получился неровный. В какой-то момент мне пришлось 2× ссылаться на тайны рода, на что Шабалин хмурился, а Игнатьев удивленно поднимал брови. Оно и понятно. Для Шабалина я просто юнец, немногим отличающийся от его воспитанников, а для майора я курсант-недоучка. Трудно на равных говорить с людьми, которым ты в сыновья годишься. Тем более, когда привычный для них круг общения состоит из весьма титулованных особ, которые не мне чита. Так что мою молодость можно сразу отнести в один из моих недостатков, впрочем, как и отсутствие специфического опыта по управлению людьми. В кланах наследников такому сызмальство учат и, поверьте мне, делают это не зря. Когда-то мне казалось, что стань я императором, я бы столько всего поменял, но нет. Стоило мне получить небольшой кусочек власти и организовать свое дело, как иллюзии пропали. Хлопотно оно оказалось. Заниматься приходится всем и сразу. Подбираю людей себе в команду, скидываю на них очередные проблемы, только от чего-то вместо одной решенной тут же появляются 2-3 новые. И чем больше становится людей и земель, тем сложнее вопросы и тем серьезнее планы. Порой касимовские времена, когда я работал обычным учеником ремонтника, со слезой умиления вспоминаю. Крутишь гайки, таскаешь баллоны, и голова ни о чем не болит. Сказка, а не жизнь. Не нужно каждый день общаться с десятками людей, отмечая про себя, насколько возросла сложность таких разговоров, принимать решения иногда не самые приятные, и постоянно ловить себя на ощущении, что ты не успеваешь и не справляешься. Мир порой движется быстрее, чем ты пытаешься бежать, и стоит только остановиться, как жизнь промчится мимо тебя веселым хороводом светящихся окон пассажирских вагонов, оставив тебя на темном перроне полустанка. «Вы знаете, граф, я давно хотел с вами переговорить тет-а-тет», Шабалин проводил взглядом покинувшего нас майора, направившегося в зал, «сразу оговорюсь, мой интерес сугубо личный. Для чего вы это сказали?» Тут же насторожился я, уже наученный подобными разговорами. Кто только не пытался меня развести на доверительное общение. К сожалению, иногда это у них получалось. Тому же Абдарину, да и князю Константину я порой выкладывал гораздо больше, чем изначально хотел. Пытаюсь донести до вас, что еще не так давно меня считали неплохим ученым-теоретиком. Одним из немногих, кто у нас еще пытался развивать магию, как науку. Хочу вас сразу предупредить, что такое занятие, мягко скажем, нынче не приветствуется. Словно негласные гонения на магию объявлены. Пусть не сразу, но со временем вы тоже заметите, как вокруг вас появится паутина досужих сплетен и слухов. Потом вас пару раз окунут головой в помойное ведро, публично высмеяв какие-нибудь ваши идеи, а затем и вовсе начнется травля. Никаких прямых оскорблений, что вы, если иногда кто-то скажет чуть громче, чем нужно, его идеи ничуть не лучше, чем завиральная теория Шабалина, то это никак не повод для дуэли, и таких высказываний будет много. Год-другой, и в глазах общества вы предстанете этаким завравшимся лгуном. Причем, никто даже не удосужится проверить, насколько правдивы порочащие вас домыслы. Зачем вы мне это рассказали? Я попытался поудобнее устроиться в плетеном кресле. Разговор обещает быть интересным. Ваши пояса для военных лекарей, браслеты. Как вы думаете, кому было поручено их исследование? Полагаю, вам. И что не понравилось? Отчего же сразу не понравилось? Весьма интересно. Занятные решения, выполненные на уровне металла. Это плохо. На всякий случай задал я ни к чему не обязывающий вопрос, пытаясь сообразить, что Шабалин имеет в виду. Немного архаично и нерационально сделано, если вы собираетесь такие изделия запускать в серийное производство. Что-то мне подсказывает, что вам не помешает ознакомиться с работами Деники, правильно оценил наставник мое недоумение, некоторые моменты в его трудах как специально под ваши изделия прописаны. К примеру, если ваш лечебный браслет чуть упростите использовать, как базу, то он может стать основой для создания как минимум 5 устройств различного назначения. Дороговато выйдет, усмехнулся я, вспомнив, кто мне превратил такой браслет в произведение искусства. Мой дед латунные гильзы в свое время тоже дорого покупал. По 20 за раз заказывал, не больше. Один мастер у нас был на всю округу, у кого они правильные выходили. Зато теперь гильзы в любом магазине копейки стоят. Бери, не хочу, хоть ящиками. У вас, как мне Ирина говорила, алмазное производство в Новосибирске имеется. Доля акций, а если точнее, то стоп-пакет. Мягко поправил я ученого, не вдаваясь в суть того, что еще часть акций у меня оформлена на одно из моих товариществ. ХМ, я не силен в этих новомодных названиях, признался Шабалин, но, скажите, промышленное производство алмазов скоро ожидается, не раньше, чем керамику на базе сверхчистого пирофиллита освоит, удрученно поделился я проблемами новосибирских алмазопроизводителей. Мда, кажется, я в чем-то прилично отстаю, с видимым огорчением признался наставник князей Рюминых. Вот так вот, не все мне одному дураком выглядеть. Надо будет и Степана как-нибудь затащить на свое дискуссионное поле, а разделать его в следующем разговоре под орех. Не все ему своими знаниями электрика козырять, превращая меня в недоумка. Все мы сильны в каких-то одних вопросах, и совершенно не разбираемся в других. По мне, так это нормально. По крайней мере таким всезнайкой, как профессор Федоров, я не хочу становиться. Много всего знать, наверное, хорошо, Но отчего-то не все знания нам полезны и необходимы. Может, это мне не повезло, но те же тангенсы и косинусы только Густавсон умеет с успехом вставлять в свои расчеты. А мне, даже подсунь кто готовую формулу расчетов, предстоит много интересного. Я не слишком хорошо умею пользоваться своим знанием тригонометрических функций, когда дело доходит до их практического применения. Просто никак, если сравнивать меня и Густавсона. Прикладная тригонометрия мне так же чужда, как и большинство радиосхем, если количество указанных там элементов больше 5. Похоже, я никогда не смогу объяснить, что там и от чего зависит, и уж тем более сказать, почему они работают. И не спрашивайте меня, как я туалетный взрыватель изобрел еще в лицее. Считайте, что просто озарило. Впрочем, там все несложно. Основная фенечка в датчике, работающем на магии, и замыкающем контакт. Остальное можно было добавлять по вкусу. Как-то так сложилось, что я оказался между двух, а то и трех огней. Оказавшись между тремя узкими специалистами, я стал единственным из них, кто хотя бы немного, скажем так, на 2/3, понимает язык каждого. Техномагия, электричество и магия заклинаний. Казалось бы, что общего? Я это общее нашел, пусть и не без подсказок сущности. Принципы. Они одни и те же. Все три дисциплины построены на однотипных принципах. Как ни крути, но никто не станет отрицать сходство между электричеством и магией. Думаете, я подпрыгнул на 3 метра вверх и закричал: «Эврика, ошибаетесь!» Я загрустил. Очевидное лежало на поверхности и нагло скалилось. Я далеко не тот единственный, на которого снизошло озарение. Вне всякого сомнения и до меня нашлась не одна сотня исследователей, которые пришли к тем же выводам, в той или иной степени. В смысле, в той степени, которая им оказалась доступна. Почему-то у меня не возникает сомнений, что мало кто из одаренных на того же электрика обучался. Дай бог, если некоторые из них хоть какие-то учебники поверхностно прочитали по этому вопросу. В итоге выходит так, что я единственный, кто в нашей компании может объединить знания 3 узких специалистов. Этакий руководитель-координатор с расширенным кругозором и с инсталлированным предком в голове, помогающим мне в трудных случаях. Полагаю, не обошлось тут дело без сущности. Предок сумел систематизировать знания, полученные мной во время изучения кристаллов, доставшихся мне от Архимага вместе с его звездой. Подчеркну, инициированной звездой, завязанной на меня магией крови. Считывал их я, разумеется, заработав себе сногсшибательную головную боль. И если бы только боль, не поверите, глаза на выкате и слюна изо рта. Незабываемые впечатления. Эти несколько минут, пока предок не перехватил поток сознания, вылились для меня в часы. Когда все прекратилось, я не поверил глазам. Подумал, что часы остановились. Но нет, маятник качается, а там и стрелка сдвинулась. Боже, как же иногда время течет не одинаково. Заклинания у Архимага были записаны хаотично, скорее всего по хронологии их разработки или получения. После осмысления полученного наследства, я не без помощи сущности разделил все заклинания на 4 группы. В первой группе, к слову сказать, самой безопасной для освоения у меня собраны условно-мирные заклинания, которые расположились там по мере возрастания сложности и требуемой силы. По крайней мере, левитацию и заклинания, позволяющие на время произвести усиление стихии, я испытал без особых проблем. Больше времени занял прыжок, позволяющий практически моментально удирать в случае опасности метров на 300 назад. Правда, при первых попытках его изучения было ощущение, что у меня в венах игристым вином забурлила кровь, покалывая все тело, но я этот эффект списал на волнение. Тем более, что раз за разом он становился менее заметен. Особых болевых ощущений я не чувствовал, скорее неприятные, но не более того, словно по мне пробегает рой колючих искорок.